прости, но мне надо бежать. Времени нет, это все объяснять. Сегодня и завтра я буду с тобой. Я буду с тобою вчера вспоминать. Мы лежали на ковре, как жасмин и Аладдин. И я думал лишь о том, что не буду я один. Мы считали облака, будто сотни балерин. Таяла будто лед, мы горели как бензин. Мы горели как бензин, выкрывал адреналин. Вдыхала никотин, в голове ультрамарин. В голове ультрамарин, в голове ультрамарин. Тебя не та, приходи мне помочь. Можешь только ты, только ты. Ты показала мощь красоты. Я насею ты водою, построю мосты. Никуда не уходи, оставайся, обнимай. Даже если там мороз, то с тобой у меня май. Без тебя я без сети, как наломанный Wi-Fi. Я не вижу без тебя, ты как провод HDMI. Мы горели как бензин, накрывал адреналин. Вдыхала никотин, в голове ультрамарин.